Проклятая морская болезнь. Только через пару дней, когда море успокоилось, я смог выползти на палубу и отправиться к императору. Мамзель Ласкас, высшая степень презрения. Неужели вы, наконец, выздоровели и можете продолжать? И, не дожидаясь ответа, император начал диктовать. Осада Акры продолжалась. Второй месяц мы топтались у ее стен. Армия таяла от болезней, стычек с превосходящим противником. Крепость держалась. Если бы она пала, я получил бы ключ к воротам всего Востока. Оттуда я мог продолжить поход, напасть на Индию, завоевать ее, и величайшая Восточная империя была бы создана. Иногда мне кажется, что тогда я вообще не вернулся бы во Францию. Я уже видел себя новым Александром, едущим на слоне со священной книгой в руках, где записана новая религия. По примеру великих древних завоевателей, я объявлялся в ней богом нового культа. Нет, не зря Александр Македонский задумал перенести свою столицу в Египет. Каир создан быть столицей всемирной державы. Он один мог связать Европу, Азию и Африку. Жаль, что я это не осуществил. А ведь мог. Он вздохнул, но Акра продолжала упорно сопротивляться. В то время я уже научился понимать голос судьбы. В Египте я часто с ней разговаривал и порой даже в мелочах ощущал ее заботу. Помню, мои ученые восторженно рассказывали об античных камеях, и я страстно захотел получить ее, и тотчас нашел. Во время очередного марша мы остановились на отдых у древней крепости. Я лег в тени разрушенных стен. Шелест. Это осыпались тысячелетние стены. Вся крепость была как гигантские песочные часы. Я тронул рукой лежавший рядом камешек и увидел под ним полузасыпанную камею. Она оказалась бесценной времен императора Августа. Мои ученые не верили своим глазам. Я подарил ее потом Жозефине. Как рассказала мне мадам Т, он подарил ее сначала некой даме, с которой у него был роман в Египте. К сожалению, я мало о ней знаю. Он потом отобрал у нее камею и подарил Жозефине. И тогда у Акры я сумел понять голос судьбы. Я спросил себя, отчего я не могу взять жалкую крепость, и ответил: это значит, судьба не хочет видеть тебя более в африканских песках. Ты должен немедля оставить Акру и Восток. И я приказал снять осаду. Уже 20 мая я начал поход обратно в Египет. Император избежал более точного слова «отступление». Госпитали в Яффе были завалены больными чумой. Я не мог их вести, пришлось оставить. В чумном бараке я простился с несчастными. Мои генералы войти туда не посмели, но я знал, судьба меня охранит. Я велел врачу дать чумным яду, пусть умрут без страданий, ибо за нами по пятам шел враг. Но глупец величественно ответил: «Мое дело лечить их, а не убивать». И всего через несколько часов враг сжег их всех заживо. Стояла неслыханная жара, впрочем, обычная здесь в эту пору года. Люди умирали на марше от солнечных ударов. Меня будут упрекать. Воюя, я никогда не учитывал климат. Да, не учитывал, ибо мои солдаты должны быть сильнее любой погоды. Я учил их этому. Только в России генерал Мороз сумел одолеть мою армию. Впрочем, тогда это была уже совсем не моя армия. Между тем обнаглевшие турки при поддержке англичан высадились в Абукире и захватили крепость. Я поспешил туда. В эту немыслимую жару мы стремительно преодолели пустыню, и в страшном сне не могли увидеть турки, что я столь быстро явлюсь перед ними. Крылья неприятельской армии были разделены красивой долиной. Туда я направил свою кавалерию. С быстротой молнии она оказалась в тылу неприятеля, и бой начался. И закончился он тем, что 10 000 турок были сброшены обратно в море, остальные изрублены на суше. Они нашли свою могилу там, где высадились, в Абукире. Берег, который Нельсон покрыл трупами французов, теперь был покрыт телами наших врагов. Главнокомандующий турецкой армии Мустафа Паша был взят в плен вместе со всем штабом, а Абукир, бывший символом нашего поражения, теперь стал местом нашей славы. Запишите рассказ. Я всегда заботился о получении информации. И в Египте совершил невозможное. Сумел организовать доставку газет прямо с кораблей той самой английской эскадры, которая сторожила нас на рейде. Правда, запешенные деньги. Из английских газет я понял, что во Франции возникла новая ситуация, и она звала меня в Париж. Безудержное воровство властей уже приготовило народный взрыв. Я читал в газетах, как чиновники бесстыдно грабили, зарабатывая на всем. И самое постыдное — на солдатской крови. Миллионы делались на поставках, точнее, не поставках в армию. В итоге солдаты в Италии остались без провианта и оружия. И результат. Великие завоевания в Италии, которые я оставил республике, отобрал русский полководец Суворов. Вот что сделали негодяи с моими победами, оплаченными французской кровью. Я понимал, как страшится моего прибытия директория. В тех же газетах я прочитал явно оплаченные слухи о моих поражениях, о том, что я расстреливал своих больных солдат, и даже о моей гибели. Я понял. Времени больше нет. Я должен ехать, и немедленно. Приказав Клеберу остаться в Египте за главного, я велел подготовить 2 корабля, уцелевших после бойни при Абукире. На фрегате «Мюрон», названном в честь адъютанта, отдавшего за меня жизнь, плыл я сам, а также мои лучшие генералы Мюрат, Бертье, Лан и прославленные ученые Бертале и Монш. На 2-й корабль погрузились несколько сотен отобранных мною солдат. Я понимал, что опасно не только море. Куда опаснее была суша, к которой мы так стремились. Во Франции меня могли обвинить в том, что я бросил армию без приказа, и попытаться арестовать. Так что и на родном берегу мои солдаты могли мне понадобиться, хотя я был почти уверен, не посмеют. Как только мы вышли в море, начался сильный ветер. Адмирал Гантом объявил, что мы должны вернуться обратно в гавань. Команда поддержала его, но я слушал не адмирала и не команду, а судьбу. И был непреклонен. Приказал плыть вдоль африканских берегов, не уходя далеко в море. И вскоре задул ровный попутный ветер, обещавший Мюрону хороший ход. К тому же он принес и сильный туман. Белое мокрое облако нависло плотной завесой. Мы шли в царстве тумана, рискуя наткнуться на мели и рифы. Капитан то и дело промерял глубину, но я смеялся над его страхами. Я знал, мы приплывем невредимыми. И приплыли. Вскоре мы уже высадились во Фрежюсе. Путь до Парижа. Города, которые проезжали, сверкали иллюминации в мою честь. Солдаты выходили на парады, хотя никто не отдавал им такого приказа. В Париже они прошли передо мной под барабанный бой, выкрикивая приветствие. Как я и предполагал, Франция была готова соединить свою судьбу с моей. Плод созрел в мое отсутствие. 15 августа, день рождения императора, мы встретили в море. Императору исполнилось 46 лет. В кают-компании устроили маленькое торжество. Сказали несколько тостов в его честь. Орудийный салют, фейерверки, грандиозный прием в Тюильри. Все это было так недавно, в дни его рождения, а теперь. Он вышел на палубу, стоит, опершись на пушку императора, так ее теперь называют англичане, смотрит в океан. Матросы поймали огромную акулу и разделывают ее. Он подошел слишком близко, усмехаясь, смотрит, как вспарывают беспомощное великолепное тело недавней повелительницы океана. Его мундир забрызган ее кровью. В этот день он гулял один до самого вечера, так и не сменив забрызганный кровью мундир. Вечером он позволил себе впервые перерыв в диктовке. В кают-компании играл в карты. Играл с отсутствующим видом и, тем не менее, впервые выиграл 80 золотых наполеондоров. К радости Маршана, у которого денег становилось все меньше. Наступила ночь. Мы пересекли экватор. Горячее дыхание океана. Вместо полярной звезды — южный крест над головой. Маршан позвал меня в его каюту. Император усмехается. Мой день рождения. Праздник в Тюильри, фейерверк, все суета. Давайте-ка лучше продолжим. Вернувшись из Египта, я остановился в своем доме на улице Шанторен, переименованной в улицу Победы. Там меня ждали моя мать, он помолчал, и Жозефина. Мадам Т. рассказывала мне, что креолка была в гостях у очередного любовника, когда ей сообщили, он прибыл в Париж. Она уже знала, что ему все известно, и от страха подумывала развестись. Смертельно боялась его темперамента. Но когда увидела встречу героя... К тому же у нее было долгов на 2 миллиона. Она примчалась домой и нашла свои вещи внизу у консьержа. Муж выставил их из квартиры. Она поднялась наверх, но он заперся в кабинете. Она поняла. Это хороший знак. Он боится увидеть ее. У запертой двери кабинета молила о прощении, но он не открывал. Она вызвала на помощь детей. Он очень любил Эжена и Гортензию. Они пришли и вместе с матерью молили его открыть дверь, но из кабинета не доносилось ни звука. Она все молила, и выдержать все это было свыше его сил. Он впустил ее. Позже она сказала мадам Т. Я смогла тут же доказать ему, что он не ошибся, простив меня. Благо в кабинете был диван. Она ветрена, да, непостоянно, как Франция. Ее надо все время завоевывать, но тогда я решил обладать обеими и не ошибся. Я теперь часто вспоминаю короткий отдых после обеда. Она читает мне вслух, а я лежу без сил на кровати. Но это лишь мгновение, и вот я вновь надеваю на себя железный ошейник верного пса Франции, смотрю на Жозефину. Она порой чертовски умна. Легкое движение дотронулось до моей шеи, поцелуй и фраза «Это я поправила на тебе твой железный ошейник». И еще она умела, как никто, варить кофе. Нет, я не ошибся, простив ее. Да, был повод, но потом она сумела стать истинно корсиканской женой, была мотовкой, ну и что? Меня всегда окружали мотовки. Одна сестра, Полина, в день тратила состояние. Только мать тратила мало, смешно экономила деньги и, когда я смеялся над ее бережливостью, говорила, «Боюсь, настанет день, когда вам придется занимать деньги, и я не хочу, чтобы вы их просили у чужих людей». «Все это вычеркните, Ласкас». И к делу. Пишите. Директория уже привела к краху финансы. Пропасть безвластия могла поглотить республику. С каждым днем на страну надвигался хаос. Хаос — это раскрепощение толпы и закрепощение личности. Богатые были испуганы и не хотели этой жалкой власти, которая уже не могла защитить их. Они хорошо помнили ужасы революции. И бедные тоже ненавидели воров из директории. И это рассказывал в моем доме член директории. Да, знаменитый аббат Сиес, вечный крот. Он первым начал рыть яму для власти, частью которой был сам. Сначала я не взлюбил его, относился к нему с открытым презрением. Впрочем, он отвечал мне взаимностью, назвал маленьким нахалом, которого не худо бы расстрелять. Но потом мы раскусили друг друга, и он стал поддерживать меня.